Эти мысли сложно назвать научным открытием, но одним из наиболее важных достоинств этой книги следует считать настойчивую рекомендацию автора по возможности избегать сильных средств, лекарств, слабительных или хирургического вмешательства. В прошлых столетиях трактат об астме был переведен на иврит и латынь, но на европейских языках он стал доступен только в XX веке. Нам известны имена нескольких сотен врачей, живших в период с IX по XIII век в арабских странах. Многие из них оставили после себя трактаты о половой жизни. Маймонид не был исключением и в этом. По-видимому, медицинские труды такого рода пользовались большой популярностью у знати, которая имела возможность заказать у знаменитых врачей трактаты, предназначенные для определенных целей, к примеру, повышение работоспособности в гареме. Мужчины, принадлежавшие к высшим кругам общества, как правило, имели по нескольку жен и должны были постоянно удовлетворять потребности вечно соперничающих между собой обитательниц своего гарема. Зачастую это было довольно изнурительно. Нам точно неизвестно имя человека, заказавшего у Маймонида подобный трактат. Но обычно исследователи называют племянника Салах ад-Дина султана Аль-Музафара Умара, правившего в сирийском городе Хаме с 1179 по 1192 год. Выше мы уже вкратце рассказали о книге Маймонида о половом сношении, однако ее отдельные детали заслуживают более подробного обсуждения, ибо благодаря им мы можем пролить свет на то, как Маймонид давал медицинские советы. 19 коротких глав этой книги повествуют о некоторых аспектах половой жизни. Маймонид перечисляет средства, которые способствуют возбуждению желания и половой силы, а также те, которые это желание обуздывают, дабы не обессиливать тело и душу. Поскольку, судя по этому трактату, пациент Маймонида уже отчасти потерял силу, он нуждался в совете врача, благодаря которому он смог бы ее восстановить, чтобы удовлетворять потребности свои и своих жен. «Мой покровитель, — пишет Маймонид в первой главе трактата, — просил меня написать для него такое руководство, которое помогло бы ему улучшить качество полового сношения, поскольку он упомянул, что нуждается в этом, ибо его природа в некотором отношении горяча. Он сообщает, да хранит Господь его власть, что не желает отказываться от своих привычек, связанных с половым сношением, хотя его покорный слуга указывал господину на слабость его тела и на то, что он на грани истощения. Он желает укрепить свои силы, потому что у него много наложниц». Маймонид дает своему покровителю целый ряд советов и, как в других своих медицинских сочинениях, обильно цитирует Галена и своих многочисленных арабских предшественников. Это, безусловно, приумножило ценность его сочинения, поскольку поверить в то, что личный клинический опыт Маймонида значительно повлиял на рекомендации, приведенные в этом трактате, очень сложно. Кроме того, представляется невероятным, что такого рода рекомендации мог дать человек, однажды написавший. Половое сношение, как правило, приносит людям вред. Тот, кто желает сохранить здоровье, должен отбросить мысль о половом сношении как можно дальше. Руководство к исправному здоровью. Более того, все знающие комментаторы медицинских трудов Маймонида настаивают на том, что он никогда не предписывал лечение, безопасность которого не проверил бы прежде на самом себе. Исходя из этой точки зрения, можно допустить, что такая проверка для человека, столь приверженного изучению Торы и углубленного в научные труды, была нелегким испытанием. Впрочем, может быть и не так. Так или иначе, убеждения Маймонида не помешали ему предписать своему пациенту необходимые снадобья. И чтобы облегчить старые, как мир, мучения сладострастных мужчин, он советует использовать средства, предложенные в трудах Авенуара и других авторов. Прочитав ниже следующую выдержку из трактата о половом сношении –